От составителя. Статья «Сотрудничество ученых в Антарктиде» появилась в печати в 1966 году. С тех пор освоение Антарктики советскими учеными ушло далеко вперед. На шестом континенте давно уже трудятся не сотни, а тысячи наших сограждан. Происходит и смена караула, смена поколений советских полярников, смена кораблей. Героическую опь, первой пришедшую к берегам Антарктиды и пережившую там в дальнейшем суровый зимний дрейф 1973 года, сменил могучий новый корабль, флагман советского научного антарктического флота Михаил Сомов. Он ежегодно повторяет маршрут, столь знакомый когда-то Михаилу Михайловичу Сомову. В откликах читателей на публикации Михаила Михайловича Сомова в периодической печати не раз встречались просьбы сообщить хотя бы основные сведения из его биографии. Михаил Михайлович Сомов родился 7 апреля 1908 года в Москве в семье студента естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. Отец Сомова, Михаил Палыч, в связи с разгромом революции 1905 года привлекался к суду за свои политические и бытовые фельетоны в газетах. В советское время Михаил Павлович Сомов работал в Ленинграде, Владивостоке, Москве и Мурманске, стал известным ученым-рыбоводом, доктором биологических наук. Умер в 1950 году. Мать Сомова, Елена Николаевна, в девичестве Шатова, была правнучатой племянницей друга и секунданта Александра Сергеевича Пушкина Константина Данзаса, в молодости занималась литературными переводами, умерла в годы Великой Отечественной войны. Сомов с малых лет вырос в уважении к труду. Учебу начал в школе-интернате Путиловского завода в Петрограде, окончил ее в Москве. После переезда семьи во Владивосток работал токарем в механических мастерских Дальневосточного университета, мастерил судовые лебедки. В мае 1932 года оформился лаборантом-гидрологом в Институт рыбного хозяйства. Участвовал в ряде экспедиций по комплексному изучению дальневосточных морей в период Второго международного полярного года. Японское и Охотское моря, районы Шантарский и Восточного Сахалина. Отец его в это время руководил научно-исследовательской экспедицией второго МПГ на судне «Персей». 2 года Сомов учился на вечернем отделении Дальневосточного политехнического института, в связи с чем перешел на работу в управление по обеспечению кораблевождения на Дальнем Востоке на должность научно-технического сотрудника гидрометотдела. Осенью 1934 года поступил на второй курс гидрологического факультета Московского гидрометинститута и блестяще окончил его в 1937 году, годом раньше положенного. Сомов был одним из первых учеников профессора Зубова и стал его аспирантом. Уже в студенческие годы он занялся научной работой. В 1938 году публикуется его статья «К тепловому режиму Нордкапского течения», где он предложил свой способ учета количества тепла в Баренцевом море, вскоре печатно поддержанный Зубовым. Одна за другой появляются статьи Сомова о построении схемы дрейфа льдов в полярном бассейне, к вопросу о средней толщине льда в окраинных морях, о путях развития ледовых прогнозов, о влиянии атлантических вод на ледовый режим Карского моря, совместно с Зубовым дрейф льдов полярного бассейна. Главное положение этих работ – методы подсчета средней толщины льда, подсчет площади, которая будет покрыта льдом к началу навигации, широко вошли в практический обиход, а затем и в учебники. Кандидатом географических наук Сомов стал по окончании Великой Отечественной войны в 1945 году. Его диссертация была посвящена исследованию ледовой обстановки в Карском море, имеющему прогностическое значение для процессов зарождения, развития и разрушения ледяного покрова. Позиции молодого ученого укрепила практическая работа в ледовой авиаразведке, в штабе морских операций, в должности научного консультанта-гидролога. В 1939 году он участвует в первом походе по Северному морскому пути на восток и обратно в течение одной навигации. Лето и осень 1940 года Михаил Михайлович Сомов плавал на ледорезе Литке, изучая процессы льдообразования. Сомов проработал в штабе морских операций 6 лет. Годы войны провел на Диксоне и частично в Архангельске, где в штабе Беломорской военной флотилии осенью 1941 года был оформлен в ряды военно-морского флота с присвоением звания инженер-капитана интендантской службы. Занимался рядовой разведкой. Участвовал в отражении нападения на Диксон фашистского крейсера «Адмирал Шеер». Получил свою первую награду – орден Красной Звезды. Осенью 1945 года Сомов участвует в полете на Северный полюс с экипажем пилота Титлова с целью ледовой разведки района центральной части Северного Ледовитого океана, который ранее не посещался. По возвращении Сомов переезжает в Ленинград. С 1946 года жизнь его связана с научно-исследовательским институтом Арктики и Антарктики, где он занимает должности заведующего отделом, заместителя директора, а после ухода на пенсию в 1967 году остается до конца жизни членом ученого совета. В 1946 году он участвует в высокоширотной экспедиции «Север» на ледоколе «Северный полюс», будучи заместителем начальника экспедиции по науке, затем в работе так называемых «прыгающих групп» в экспедициях 1948 и 1949 годов. Посещает географический Северный полюс. В эти годы Сомов был участником ряда открытий, в частности, одним из тех, кто, исследуя дно Северного Ледовитого океана, открыл хребет Ломоносова, разделяющий донную чашу океана надвое. Эти заслуги Сомова отмечены орденом Красного Знамени и орденом Ленина. Весной 1950 года Сомов был назначен руководителем первой послевоенной дрейфующей станции «Северный полюс-2». Материалы станции были использованы при составлении батиметрической карты Северного Ледовитого океана. Сомов обнаружил слой воды тихоокеанского происхождения, расположенный между слоем атлантической воды и верхним распресненным слоем полярных вод. В январе 1952 года товарищ Шверних в Кремле вручил Сомову золотую звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. В том же году Сомов стал членом КПСС. В 1954 году он защитил диссертацию на звание доктора географических наук. В 1955 году после меморандума советского правительства правительством стран, имевших экспедиции в Антарктиде, советские ученые были привлечены к решению вопросов о режиме Антарктиды. Сомов был назначен руководителем первой советской антарктической экспедиции. 30 ноября 1955 года головное судно экспедиции «Обь» вышло из Калининграда и 5 января 1956 года подошло к берегам Антарктиды, материка, открытого русскими мореходами Беллинсгаузеном и Лазаревым. Под руководством Сомова был построен поселок Мирный, подготовлен и проведен первый внутриконтинентальный поход, созданы станции Пионерская и Оазис. Зимовочная часть экспедиции пробыла на шестом континенте год. Научная программа была перевыполнена. По возвращении Сомов был награжден третьим орденом Ленина. В институте он стал руководить антарктическими экспедициями. В 1962 и 1963 годах он снова работает в Антарктиде в качестве начальника 8-й и 9-й советской антарктической экспедиции. Первая экспедиция заложила основу более тесных контактов и сотрудничества с учеными других стран в Антарктиде. Сомов избирается в качестве представителя СССР в Международную организацию «Научный комитет по антарктическим исследованиям», участвует в подготовке и принятии Международного договора об Антарктиде в Вашингтоне в 1959 году. Договор юридически обусловил статус Антарктиды как континента мира, где военные действия и мероприятия воспрещены. В 1959 году Шведское Королевское общество антропологии и географии наградило Сомова золотой медалью Вега, а в 1961 году Британское Королевское географическое общество золотой медалью Патронессы. Сомов участвовал в научных сессиях НКАИ и других международных встречах, побывал во многих странах на всех континентах. Общество Германо-Советской дружбы в ГДР наградило его золотым почетным знаком. Все свое время Сомов целиком отдавал избранному делу и только в пенсионный период опубликовал несколько мемуарных очерков в журналах «Уральский следопыт», «Север», «Звезда», в сборниках «Глобус», «Полярный круг». Жизнь Михаила Михайловича оборвалась 30 декабря 1973 года. Он похоронен на кладбище в Комарове под Ленинградом. Надгробием ему стал памятник из камней Антарктиды, доставленных товарищами из Мирного и станции Ленинградской. Решением международных организаций акватория у берегов Антарктиды между морем Росса и морем Дюмон-Дёрвиля названа морем Сомова. Конец книги. Ноябрь 1998 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Сергей Смирнов.